острова Южная Георгия и Фолклендские острова. Не приходится и говорить о том, что сейсмичность этих районов, затерявшихся в океане вдали от всех станций, еще очень мало известна. От огненной земли сейсмический пояс тянется вверх до самой Аляски в виде то изогнутых дуговых фестонов, то вытянутых прямолинейных участков. Здесь пояс выражен уже не архипелагами, а краями самого континента, образующими восточную американскую часть Огненного кольца, кроме связанной с поясом дуги Антильских островов, обращенной выпуклой стороной, как и дуга Южного Антильского хребта к Атлантике. За исключением берегов Соединенных Штатов Америки и Канады, узкие глубоководные желоба неизменно сопутствуют этой части пояса, вулканическая активность которого уступает лишь его сейсмической неустойчивости. Но желоба здесь менее глубокие, чем на западной стороне океана. В водах Чили глубина 7600 метров, у берегов Перу 6200, прямо против границы Колумбии и Эквадора короткая впадина глубиной 5000 метров. Впадина Гватемалы имеет глубину 6600 метров, а у Акапулько 5300 метров. Однако следует напомнить, что пояс проходит здесь вдоль континента, и островная дуга Антильских островов снова окаймляется весьма глубокими желобами. Вот мы и вернулись вновь к Чили. Проследим за его историей, столь насыщенной сейсмическими катаклизмами. Вальдивия, Концепсьон, Сантьяго, Вальпараисо, Копьяко, Арика. Каждый из этих городов еще со времен Диего Альмагро и Альваро Саведры и вплоть до наших дней неоднократно превращался в руины. Напомним, что за период с 1906 по 1960 год 5 землетрясений с магнитудой по меньшей мере 8 сотрясали эту страну, вытянувшуюся по меридиану на 40 градусов. Землетрясение 1906 года в Вальпараисо с магнитудой 8,4 полностью разрушила город, а также большую часть Сантьяго, столицы Чили. В 1922 году произошел толчок с магнитудой 8,3, в 1928 году с магнитудой 8. Другой такой же силы толчок зарегистрирован в 1950 году. И, наконец, в 1960 году наше землетрясение с магнитудой 8,6. А толчки с магнитудой свыше 7 или даже 6,5, всегда причиняющие большие бедствия, если они охватывают населенные районы, возникают в Чили очень часто. Было подсчитано, что с 1947 по 1961 год произошло 90 толчков с такой магнитудой, то есть в среднем 7 толчков в год. 25 января 1939 года, непосредственно перед Второй мировой войной, землетрясение в Чильяне разрушило много городов и принесло гибель 25 тысячам человек. В 1751 и 1835 годах землетрясения с тем же очагом уже приносили этим районам такие же бедствия. Как на азиатской окраине Тихого океана, так и в Южной Америке очаги землетрясения располагаются по наклонной конической поверхности. Основание конуса лежит около узкого глубоководного желоба, простирающегося вдоль побережья, а вершина на расстоянии 1300-1400 километров к востоку погребена на глубине 700 километров под равнинами по ту сторону Анд. Как и в других местах, по мере увеличения глубины очага, число землетрясений здесь сокращается. Весьма вероятно, что 20 марта 1861 года именно такой толчок с достаточно глубоким очагом и очень высокой магнитудой за несколько секунд уничтожил аргентинский город Мендосу, лежащий у подножия Кордильер. Город Сан-Хуан, расположенный на 150 километров севернее Мендосы, и город Кордову в 500 километрах к востоку. погибло 18 тысяч человек.